кардинал. Бедный Грингуар. Треск огромных двойных петард в Иванов день. Залп 20 крепостных аркебуз. Выстрел знаменитой кулеврины на башне Бельи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года во время осады Парижа было убито одним ударом 7 бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль. Все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника, его высокопреосвященство, кардинал Бурбонский. И отнюдь не потому, что Пьер Грингуар боялся или презирал кардинала. Он не отличался ни малодушием, ни высокомерием. Истый эклектик, как выражаются ныне, Грингуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, всегда здраво рассуждают и склонны к свободомыслию, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости сей новой Ариадны клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи, и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Грингуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца Дюбреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и паризианин по манере говорить, ибо паризия по-гречески означает свобода слова, кое я и докучал даже кардиналам, дяде и брату принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга». Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Грингуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к факту его присутствия. Напротив, наш поэт, обладая изрядной дозой здравого смысла и изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно похвалы, расточаемые дофину, сыну Льва Франции, дошли до высокопреосвященного слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом 10, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражает Рабле, вероятно, нашел бы в ней 1/10 корыстолюбия и 9/10 самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти 9/10 самолюбия Грингуара, распахнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли удивительных размеров и задавили неприметную молекулу крестолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта драгоценна. Она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Грингуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоявшее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Грингуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Ла Фонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил, что за невежда сочинил эти бредни, наш поэт охотно осведомился бы у соседа, кем написан этот шедевр. И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала. Опасения Грингуара оправдались. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» Повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично. Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа. Это было действительно высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых других зрелищ. Карл, кардинал Бурбонской, архиепископ и граф Леонской, примас Гальской, был связан родственными узами и с Людовиком XI, через своего брата Пьера, сеньора Бужо, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым, через свою мать Агнесу Бургундскую. Отличительными коренными чертами характера примаса Гальского были гибкость царедворца и раболепие перед властимущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла, эту Сциллу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и конетабля Сен-Поля. Милостью неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани, или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревоги тягот. И он часто повторял, что 1476 год был для него черным и белым, подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой. Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шалё, благосклонно относился к Ришарде ля Гармуаз и к Томасе ля Солярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он являлся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить. И не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен-д'Озер, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули «Будем пить, как папа» вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону в тиаре. Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане — народ не злопамятный. К тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему, кардинал Бурбонский был красавец-мужчина в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины, иначе говоря, добрая половина залы, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он, красавец-мужчина, и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию. Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которую сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавшие его кортежи епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, еще усилив шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них, кто Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память, кто настоятеля аббатства Сен-Дени, кто Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де-Пре, распутного брата фаворитки Людовика XI. Возникавшая при этом путаница вызывала шумные споры, а школяры сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их Сатурналии, ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. К тому же в толпе находились такие шалые бабенки, как Симона 4 фунта, Агнесса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогохульничать в такой день, как сегодня, в такой честной компании, как духовные лица и веселые девицы? И они не зевали. Среди гамма звучал ужасающий концерт ругательств и непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном дворце правосудия! Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву — черную, серую, белую или лиловую рясу. Жан Фролло де Молендина, как брат архидиакона, избрал мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие свои глаза, он орал, что есть мочи: «Ряса, напитанная вином!» Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидание читателю, тонули в шуме, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день вошли в обычай и мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице. Эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост. То было Фландерское посольство. Кардинал не был глубоким политиком. Его не слишком беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Венского. Его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное доброе согласие между герцогом австрийским и королем Франции, и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шале, не подозревая, что несколько бутылок этого вина, правда разбавленного и подправленного доктором Куакте, радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. Достопочтенное посольство господина герцога австрийского не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле было все же тяжко, как мы упоминали об этом выше, ему, Карлу Бурбонскому, чествовать каких-то мещан, ему, кардиналу, любезничать с какими-то старшинами, ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах, угощать каких-то фламандцев, пивохлебов, и все это проделывать на людях. Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю. Но едва лишь привратник зычным голосом провозгласил «Господа послы герцога австрийского», он с самым любезным видом, настолько он изучил это искусство, повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные. Попарно, со степенной важностью, являвший разительный контраст оживлению церковной свиты Карла Бурбонского, появились 48 посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые его преподобием отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером Ордена Золотого Руна, и Иаковом де Гуа, сьором де Би, верховным судьей города Гента. В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были мэтр Лоис Рюлов, городской старшина Лувена, мессир Клоис Этюэльт, старшина Брюсселя, мессир Пауль Байост, сьор Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жан Коллегенс, бургомистр Антверпена, мэтр Георг Делемер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф Вандерхаге, старшина землевладельцев того же города, и сьор Бирбек, и Жан Пиннок, и Жан де Мерзель, и так далее, судьи, старшины, бургомистры, бургомистры, старшины, судьи, и все как один важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи упрямые тяжелые черты выступают на темном фоне ночного дозора Рембрандта. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося всецело, как сказано было в его манифесте, на их здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность. За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо. Он был похож и на обезьянку, и на дипломата. Кардинал сделал 3 шага к нему навстречу, и, несмотря на то, что тот носил негромкое имя Гильом Рим, советник и первый сановник города Гента, низко поклонился ему. Лишь немногим было известно тогда, что представлял собой Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, на существование в подкопах. Тем не менее он был оценен самым выдающимся подкопных дел мастером Европы. Он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но этого не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к невзрачному фламандскому советнику.